Глава 21. Джемма. Я думала, что мне будет комфортно. В конце концов, это мой дом. Но все вышло совсем не так, и причины прекрасно ясны. Будто кто-то зажег в голове слова неоновыми лампочками. Во-первых, я боюсь, что дельфина выкинет что-то в своем стиле. Мои родители добрые и милые, но не глупые. И если испытывать их терпение, то даже у него обнаружится предел. Во-вторых, меня пугает, что родители могут поставить меня в неловкое положение, начав обсуждать интимные подробности нашей с Эшфордом жизни. Что для них, ветеранов сексуальной революции, так же естественно, как и обсудить прогноз погоды. И в-третьих, мне непостижимым образом хочется произвести на Эшфорда хорошее впечатление. Не могу понять, почему, но я готовлюсь уловить любой сигнал, раскрывший бы его мысли. И из-за этого последнего пункта мне крайне не по себе. Наш герцог — это открытая книга, в которой я научилась различать все оттенки ненависти, отвращения, неприязни и раздражений. Этим вечером не проявляет никакой реакции. Сидит себе тут, осматривается, вежливо отвечает моему папе, хвалит блюдо моей мамы. Серьезно, что ли? И никаких тебе привычных язвительных замечаний. Он почти что расслаблен. За ужином родители рассказывают о своих путешествиях в молодости, о концертах, на которых бывали, о жизни в общинах и кибуцах, а Эшфорд заинтересованно слушает. Потом, так как дельфина к еде едва прикоснулась, моя мама диагностировала у нее нарушение частоты колебаний ауры и отвела на террасу показать свои растения по системе Баха, из которых собралась приготовить ей экстракт. Цветочная терапия Эдварда Баха, 1886-1936. Метод альтернативной медицины, разработанный в 1930-х годах. Главным образом воздействует на психику человека, оказывая помощь при стрессах и негативных эмоциях. Эшфорд же остался за столом, подкладывая себе ржаного хлеба с рисовым сыром. Беспокоюсь, что все это обман, связанный с моим присутствием, потому что Эшфорд знает, что в случае чего я заставлю его пережить худшие четверть часа в своей жизни. Я ухожу на кухню под предлогом помыть посуду и встаю у двери послушать. Слышу я голос своего отца, четкий и чистый. «Знаешь, Эшфорд, ты так не похож на мужчин, которые обычно нравятся Джемме». «Не сомневаюсь. Обычно ее тянет к типам ненадежным и патологическим врунам, которые исчезают за пару недель. Она их распугивает?» «Ну вот, я знала, что рано или поздно эта его жгучая язвительность вернется». «Вероятно. Я прикусываю язык, сдерживаясь, чтобы не ворваться в комнату и не выпалить. Папа, ты что говоришь?» «С нашей дочерью никогда не было просто. Мы с Карли это хорошо знаем, потому что это также и наша вина, ведь мы ее так воспитали. Она стремительна, инстинктивна, и стоит ей выбрать направление, она уже с него не сворачивает и не смотрит по сторонам. Джемма доверяет с первого момента и безоговорочно, но часто не получает того же в ответ. Это не секрет. Мы два очень разных человека из совершенно разных семей», — уклончиво отвечает Эшфорд. «Во всем мире нет ни одного человека точной копии другого. Прошлое не имеет значения. Важно будущее, которое нужно строить вместе. Вот что создает из вас настоящую пару. Постоянно оглядываться назад на прошлое — самый верный способ врезаться в стену, не видя, куда идешь. У нас с Карли никогда не было будущего. Я это говорю, положа руку на сердце. Когда мы с ней познакомились, Карли устала от жизни, полной формальности и требований семьи. Но она не знала, как сбежать от ожиданий, которые все возлагали на нее с самого детства. Не стану скрывать, у нас были свои взлеты и падения. И не всегда все шло хорошо, но в конце концов Карле пришлось выбирать. Жить прошлым, ожиданиями своей семьи или пойти своим путем. Я был рабочим, а по вечерам играл в гараже со своей группой. Что я мог предложить девушке из Мейфера? Мейфер. Район в центральном Лондоне рядом с Гайд-парком. В Сити Вестминстер. В настоящее время торговый район. Многие здания занимают корпорации, посольства, отели и магазины. Арендная плата — одна из самых высоких в Великобритании. «Концерт», — в шутку отвечает Эшфорд. «Это я и сделал. Вот видишь, ты меня понимаешь». «Не уверен, нерешительно», — замечает Эшфорд. «Сейчас, возможно, нет, но через пару лет поймешь. Если ты женился на Джемме вот так неожиданно, значит, это понимание уже есть внутри тебя. А тебе нужно лишь дать ему созреть». «Надеюсь, мне выпадет такая честь». «А теперь я должен тебе сказать кое-что как отец. Если из-за тебя Джемма будет страдать, ты за это поплатишься. Ты же видишь, где мы живем? Я знаю кучу людей, которые бесплатно готовы сделать так, что в лучшем случае тебя найдут в контейнере с консервированным тунцом. Если подумать, банок будет немало. Я не собираюсь заставлять Джемму страдать». «Поначалу никто не собирается. Я решаю, что разговор уже достаточно затянулся, и возвращаюсь в гостиную. Вы по мне скучали?» «Ты женщина нашей жизни. Конечно, мы скучали по тебе», — со слепительной улыбкой отвечает Эшфорд. «Сволочь! Если бы он не был настолько фальшивым, прямо насквозь, кто-то мог бы и поверить». «Так что? Папа показал тебе свою коллекцию пластинок?» Я пытаюсь увести разговор в сторону, чтобы никто не понял, что я подслушивала. «Пластинки?» — переспрашивает Эшфорд. «И за всю жизнь не переслушать». Папа встает, и мы с Эшфордом идем за ним на чердак, где стоят ящики и ящики с виниловыми пластинками. «Ты только посмотри, здесь лучшая музыка, когда-либо звучавшая на земле». «Их же тут сотни!» — Эшфорд пораженно оглядывается. 3472, отвечаю я. 73, поправляет меня папа. «На той неделе мне удалось заполучить вот эту малышку», — говорит он, помахивая пластинкой Space Oddity Дэвида Боуи на 45 оборотов. «Сингл с Wild Eyed Boy». Не успеваю я взять пластинку в руки, как Эшфорд выхватывает ее у меня. «Невозможно!» Он крутит ее в руках, разглядывая со всех сторон. «Это же копия с оригинальной обложкой, очень редкая». «И как хорошо сохранилось!» — ликует папа, копаясь в ящиках. «Вижу, ты оценил. А что про эту скажешь?» И передает ему один из своих святых граалей. «Tinkerbell's Fairy Dust». Британская поп-группа играла с 1967 по 1969 год. Эшфорд выглядит еще более изумленным. 1969 года? Но ее же так и не выпустили официально. У меня было много друзей-бездельников, частенько заглядывающих в Декку. А в архивах можно найти все, что угодно. Декка — британская звукозаписывающая компания, основана в 1929 году. Выпускает записи различных жанров, включая джаз, рок, поп и классическую музыку. Поразительно! Теперь и Эшфорд ныряет в ящики, рассматривая альбомы моего отца. «Десерт!» — кричит мама из комнаты. Когда мы садимся, на тарелках у всех уже лежит по кусочку крастаты. Крастата — итальянский открытый пирог из песочного теста с разными начинками. Дельфина, до этого отказывавшаяся от еды, решает рискнуть и попробовать сладкое. Из всех блюд — единственное неопасное на вид и внушающее доверие. Но, откусив кусочек, я ощущаю знакомый вкус, да и консистенция на песочное тесто не похожа. Обеспокоенно кладу свою порцию обратно на тарелку и останавливаю Эшфорда, который уже собирается попробовать торт. «Солнышко, ты что?» — спрашивает он. «Ты на диете, помнишь?» — уклончиво отвечаю я. «Нет, не помню», и он снова берется за десерт. «Тебе нужно сдавать анализ крови, и лучше сладкое не есть». «Джемма, что за глупости?» — смеется мама. «Да уж», — соглашается Эшфорд. «Отчего-то все равно умереть придется». «Ну уж точно не от крастаты. Я приготовила ее из самых натуральных ингредиентов домашнего производства, биологических и экологичных». «Именно в этом и проблема», — шепчу я. «Эшфорд, можешь на минутку выйти в кухню?» Как только мы оказываемся за дверью, Эшфорд набрасывается на меня. «Да что с тобой такое? Я веду себя мило с твоими родителями, разве нет? И вечер, на мой взгляд, вполне неплох. И странно это признавать, но у меня больше общего с твоим отцом, чем с тобой. И я хочу съесть торт, который приготовила твоя мама, и покончить с этой шарадой. Но ты не можешь его есть». «Почему это?» «Потому что мама использовала необычную муку. Вот почему. Если съешь его, через четверть часа окажешься на крыше, напевая Lucy in the Sky with Diamonds с цветочной короной на голове, считая себя пятым членом Beatles». Эшфорд начинает хохотать, так что устоять на ногах может, лишь оперевшись о стену. «Да что смешного-то?» Эшфорд не отвечает. Его все еще сотрясают приступы хохота. «Мог бы хотя бы сказать спасибо», — укоряю его я. Он тянет меня за руку к двери показать гостиную. «Слишком поздно, Джемма». Дельфина уже доела свою порцию и протянула тарелку для добавки. «Сеньора Пирс, примите мои комплименты. Десерт великолепен, а мармелад из индийских фиников просто превосходен». Эшфорд уже рыдает от смеха. «Мама наелась торта!» Мы возвращаемся за стол, пытаясь следить за ситуацией. Но, возможно, я зря беспокоилась, потому что вечер проходит спокойно. Моя мама — образец безмятежности. Похоже, вечером довольна. «Кто-нибудь хочет травяной чай для пищеварения? Дельфина, тебе я добавлю немного пассифлоры, она успокаивает». «А в тот вечер с Миком Джаггером было не расслабиться», — говорит Дельфина. Мы все озадаченно смотрим на нее, не понимая. Эшфорд растерянно смотрит на нее. «Мама, при чем тут Мик Джаггер и травяной чай?» «Роллинг Стоунс были в Париже с туром, а я приехала к своей подруге. Ей предстоял первый выход в свет. Праздник проходил в отеле «Риц», а я его продолжила в номере с Миком», — рассказывает Дельфина, устремив взгляд в пустоту. Мы все ошалело переглядываемся. «Мама, ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?» «Ну, конечно же, да. В 18 лет я была красавицей. На самом деле мне и 18 еще не было, но какая разница? Если речь о Мике Джаггере, о возрасте можно и забыть». «Твоя мать спала с Миком Джаггером», — повторяю я, глядя на Эшфорда квадратными глазами. «Это не доказано», — шокированно бормочет он. «У нас тут есть еще одна ценительница великой музыки», — пытается разрядить обстановку папа. А, эти Rolling Stones могут оставить музыку себе. Главное было увидеть их полуобнаженными. А в моем случае и не полу. Дельфина закатывает глаза, отдавшись воспоминаниям. «Ах, какая ночь!» «Вы же с папой еще не были вместе, да?» В голосе Эшфорда звучит искренняя тревога. «Нет, но даже если бы были...» «Мик Джаггер, это Мик Джаггер. Некоторые шансы выпадают всего раз в жизни. И потом, что случилось в Париже, остается в Париже». Эшфорд поражен. «Так, мы знакомимся с темными хрониками Парижа. Глава первая. Я мог бы быть сыном Мика Джаггера». «Или Кита Ричардса», — добавляет Дельфина. «Мама!» — рявкает Эшфорд. «Необычная мука», — говорю я, хлопая себя по лбу рукой. Эшфорд поднимает свою мать на ноги и подталкивает ее к двери. «Мистер и миссис Пирс, было очень приятно познакомиться. Не будем больше вас утруждать. Джемма, идем?»